Глава 16. Зомбер против Вшинника. Известие о бегстве пленницы расстроило Хусрулина, однако не настолько, чтобы он отказался от своих намерений. Ни глава Росгвардии Торбан, ни братья-полковники Каменевы не стали выяснять истинные причины охоты за террористами, которыми внезапно стали сотрудники секретного подразделения ГРУ «Призрак», и принялись за дело всерьез. Никто из них даже не догадывался, что они запрограммированы с помощью зомбера психотронного излучателя, и не уточняли у коллег-силовиков, кто отдал им приказ преследовать призраков. Хусрулин надеялся, что пока известие об охоте за террористами дойдет до верхов, Совбеза, ФСБ и Службы безопасности президента, дело будет сделано, а потом и эти верхи станут подчиняться старому новому владыке России, взявшему под контроль их сознание. Надо признаться, что с директором Федеральной службы безопасности Хусрулин был не в лучших отношениях, зная к тому же, что тот является председателем Комитета защиты Отечества. Но он старался с ним не пересекаться, несмотря на владение зомбером и связи со всеми государственными и финансовыми структурами. Надо было лишь найти причину визита к президенту, охраняемому особенно плотно в нынешние времена, после нескольких неудачных попыток воздействия на главу государства. И этой проблеме Виктор Маратович уделял больше всего времени. Главное, надо было ухитриться и не возбудить подозрений ни у гвардии телохранителей президента, ни у соответствующих служб ФСБ. А все рассмотренные Хусрулиным варианты пока не давали стопроцентной гарантии на удачу. Стоимость же операции переселения была столь высока, что ошибиться он не имел права. Промашка могла стоить не только свободы, но и жизни. В самом начале изучения ситуации, после провала в прежних смотрящих, Виктор Маратович скептически отнесся к идее переселения в бункер мозга президента, даже осознав все преимущества этого положения. Потом пришла мысль, почему бы действительно не поселиться в голове нынешнего царя России на постоянной основе. Мужик он был еще крепкий, спортивный. Женщин, по слухам, любил регулярно и мог прожить долго. В то время как сам вице-премьер переболел 21-м ковидом и все больше страдал от простатита и подагры. Да и женщины им практически не интересовались. В конце концов, не жалко было лишиться собственного тела, поселившись в другое, более здоровое. Подумав об этом, смотрящий увлекся идеей, не став посвящать в нее никого из комитета 300. Хотелось сделать сюрприз этим спесивым новомасонским деятелям, считавшим себя истинными рыцарями плаща и кинжала. Занявшись воплощением замысла, Хусрулин первым делом решил окружить себя крепостной стеной защиты из помощников и боевиков, которых не жалко было скормить при нужде правоохранительным органам или отправить в расход. Изучив оставшийся поредевший эшелон шестерок прежних смотрящих, он остановил свой выбор на трех функционерах государственного масштаба. На президенте Сбера Германове, командующем Росгвардии Торбани и командире ОМОНа Центрального административного округа Москвы Каменеве, у которого к тому же брат работал в военной прокуратуре. Все они добрались до высоких постов благодаря коррупционным связям, но все согласились работать с новым смотрящим только после зомбирования. Особенно не понравилось Хусрулину поведение Германова. Новый президент Сбера не спешил с выполнением поручений, юлил, изворачивался и лелеял мечту стать в России главным бизнесменом, завладев большинством компаний страны с госучастием. В конце концов, Хусрулин, разозленный хитрыми манипуляциями Германова, решил избавиться от такого помощника – и после сеанса программирования послал Еремея Саркисовича в Ярославль, где тот поприсутствовал при попытке бунта заключенных в частной элитной тюрьме, где и получил пулю в грудь. Разумеется, этим делом сразу занялись спецслужбы, но доказать связь Германова с Хусрулиным было трудно, и Виктор Маратович успокоился, считая, что защитил себя с этой стороны. Судьба главного предпринимателя России его больше никогда не волновала, да и компаньоном он был токсичным. Другое дело, пропал рычаг воздействия на президента, увлечение последним деятельностью Сбера. Поэтому надо было напрячься и поискать другой способ доступа к телу президента. Пока что договориться с церберами Кремля напрямую Еремею Саркисовичу не удалось, но Хусрулин не терял надежды, задействовав и другие свои каналы, связь с премьером, Росгвардией и Генпрокуратурой. А кроме них, Виктор Маратович задумал использовать и директора ФСБ, имевшего прямой доступ к президенту. Именно эта идея и стала основной из всего пакета возможностей Хусрулина, уверенного в своих расчетах и начавшего массированную атаку по всем направлениям и коммуникациям властной вертикали. Призрак с его бойцами невидимого фронта, слиперами, еще не контролировался в полной мере, опираясь на военные центры ГРУ, но прекращение его деятельности было не за горами. У Хусрулина появился хороший рычаг для воздействия на командование призрачного отряда, военная прокуратура, Один из сотрудников которой, все тот же полковник Каменев, удачно приклеил к коже слипера по фамилии «Безоружный маячок». Датчик работал в пассивном режиме, не передавая никаких сигналов, и не мог быть обнаружен. Но стоило облучить его высокочастотным радиоизлучением, как он пробуждался и выдавал координаты местонахождения. Конечно, чтобы его засечь, надо было знать район расположения носителя, то есть слипера, а это удавалось не всегда. Зато конструкция маячка позволяла ему размножаться, оставлять метку след на теле человека, к примеру, на руке, если безоружный с кем-то здоровался, либо на одежде, если слипер плотно соприкасался с собеседником. Именно таким образом была обнаружена Миловидова, его подруга, которую теперь можно было пеленговать на территории Москвы. Поэтому Хусрулин был уверен, что в скором времени его помощники, Германов успел передать ему группу Слоневского, а кроме того, от прежних смотрящих у Авигдора Маратовича осталась группа ЧВК «Черный Орел», боевики которые не боялись проворачивать грязные делишки, перехватают всех призраков по одному. Понимая риск появления в общественных местах, Хусрулин, тем не менее, вынужден был появляться и на заседаниях правительства, и на сдаче городских объектов в эксплуатацию. Зато здесь он мог пересечься и с директором ФСБ, которого мечтал перепрограммировать. Поэтому сразу после получения сигнала от наблюдателей о прибытии Казадоева в Госдуму, поспешил туда, приказав своим подручным аналитикам рассчитать вариант неожиданной встречи с директором. Через четверть часа расчет был готов. Современные компьютерные технологии позволяли делать такие вещи и оценивать риски за весьма короткое время. Взяв в сопровождение личного телохранителя Белокурова по кличке Бестия, Хусрулин поспешил в Думу, прокачивая в голове варианты встречи с Казадоевым. Попасть в засаду призраков он не боялся. В отличие от боевиков того же ЧВК «Черный Орел», боевое подразделение Комитета защиты Отечества не работало в наглую. Опасаться следовало разве что самого объекта воздействия, главного чекиста России, окруженного своей вышколенной охраной. Но о подготовке операции Казадоев знать не мог. К зданию Государственной Думы Хусрулин подъехал к 12 часам дня. Все время в пути ему докладывали о местонахождении директора ФСБ, поэтому искать его не пришлось. Когда Виктор Маратович прошел в главный холл известного всей стране Белого дома черного цвета, Казадоев сидел в столовой на втором этаже здания и пил кофе. «Сосредоточились», — пробурчал Хусрулин, почти не раскрывая рта. Как и многие молодые функционеры, увлеченные нано- и IT-технологиями, он вшил себе под кожу на виске чип связи и теперь не нуждался в проводной и беспроводной гарнитуре. Достаточно было мысленно представить номер абонента, и гаджет включал линию. Правда, о прямом мысленном общении речь пока не шла. Техника до такого совершенства еще не добралась, но удобство в существующем режиме связи было несомненным. Если же требовалось визуальное присутствие абонента, Хусрулин надевал вижен-очки. Так как Казадоев не любил поднимать шум как персона VIP-внимания, ни коридоры госучреждений, ни помещения, ни кафешки при его появлении не перекрывались. Поэтому Хусрулин, сопровождаемый телохранителем, свободно вошел в столовую и словно при неожиданной встрече вскинул руки, радостно улыбаясь и подходя к столику, за которым в одиночестве сидел Казадоев. «Какая встреча, Иван Егорович! Не ожидал вас увидеть в этом заведении. Разрешите присесть? У меня к вам один вопрос». Телохранитель директора, сидевший за соседним столиком, привстал, взглядом спрашивая шефа, что делать, и тот отрицательно качнул головой, мол, не вмешивайся. «Присаживайтесь». Хусрулин сел, с любопытством глянув на стол. Перед директором стояла большая чашка с дымящимся капучино и больше ничего. «Завтрак?» «Обед», — проворчал Казадоев. «Слушаю вас». «Собственно, вопрос такого плана». Хусрулин, греющий ладонью правой руки браслет псевдочасов налево, и нажал на кнопку включения психотронного генератора. Аппарат был направленного действия, поэтому пришлось повернуть браслет таким образом, чтобы стекло часов смотрело на клиента. Впрочем, если бы даже луч зомбера рубанул по самому владельцу, он не отключился бы, имея защитный контур. Он ожидал чего угодно, только не того, что произошло. Собеседник не вздрогнул, не впал в ступор, не отшатнулся, не раскрыл глаза шире, не поморщился, вообще никак не отреагировав на невидимый и неслышимый человеческим ухом выстрел. Хусрулин вспотел, не понимая, почему Казадоев продолжает, как ни в чем не бывало, потягивать кофе. Мелькнула мысль, что аппарат не сработал, и палец ткнул в бугорок на браслете еще раз. «Ну, я слушаю», — сказал Казадоев. «Что у вас за вопрос?» «Скорее просьба, Иван Егорович». Хусрулин с трудом пришел в себя. «Мне нужно попасть к президенту, чтобы сообщить чрезвычайно важную новость, а к нему очередь, как в советские времена, в Елисеевский за финской колбасой». Казадоев усмехнулся. «Не помню такого». «Просто вы моложе, вот и не помните». «Так как, товарищ генерал, поможете по дружбе? У вас ведь неограниченный доступ». Казадоев качнул головой. «Боюсь, вы переоцениваете мое влияние на президента. Он больше прислушивается к советникам. Но я попробую». «Вот спасибо. Век не забуду. Как я узнаю о решении президента?» «Я вам позвоню». «Всё, не смею больше отвлекать». Хусрулин поднял руки, попятился и быстро направился к выходу из помещения, чувствуя, как по вискам стекают на шею ручьи пота. По пути к холлу на первом этаже он свернул в туалет. Бестия зашел следом. «Что случилось, босс? Вы весь красный, как рак». Хусрулин подарил ему слепой взгляд, поворачивая рукоятку холодной воды на умывальнике. «Или эта хрень не работает?» Он с отвращением ткнул пальцем в браслет зомбера. «Или у него щит?» «Что?» «Щит, нейтрализатор психотроники». «Что это еще за фигня?» Хусрулин вытер мокрое лицо бумажным полотенцем, оглядел браслет. «Что тормозишь, сволочь, ведь работал же!» «Проверьте», — пожал плечами телохранитель. «Хорошая мысль». Виктор Маратович бледно улыбнулся, направил стекло часов на лоб бестии, нажал на кнопку. Телохранитель вздрогнул, открыл рот и замер. Глаза его стали стекленными. «Во, блин!» — озабоченно пробормотал Хусрулин. «Работает».